Глава 24. Ансар. Не так он надеялся провести пятничный вечер. Ой, не так. Когда Мира позвонила и отменила встречу, он уже подъезжал к ее дому. Каково же было удивление Серика, когда шеф попросил развернуться и ехать обратно в офис. По дороге Ансар набрал Карлу и велел ей отменить столик в дорогом ресторане. Так большого босса еще никто не динамил, а Серик уже 5 лет у него работал, и Дамира видел Ренату и еще одну постоянную женщину для встреч. Посмотрев на начальника в зеркало заднего вида, Серик отметил, что тот помрачнел и задумался. Неужели так зацепила его татэшка с Фольксвагена? Она ведь совершенно обычная и даже не в его вкусе. Или он с ней решил замутить, пока брюнетка опять где-то отдыхает? Подумал водитель, но вслух, разумеется, ничего не сказал. Дулатов тоже убеждал себя в том, что Мирверт Асхатовна Неязова абсолютно не его типаж. И дело даже не в возрасте, бог с ним. Было в этой женщине что-то такое необъяснимое и удивительное, что цепляло, завораживало, заставляло задержать на ней взгляд. Это и карие глаза, в которых отражалось много доброты, и мелкие родинки, рассыпанные на лице, и красивые формы губы с заостренными углами. Естественная красота Мира необъяснимо взволновала Дулатова, а ее открытость, но в то же время скромность и загадочность заставляли гадать. Какая же она на самом деле, эта непрочитанная книга? Зайдя в офис, где уже никого не было, он прошел в свой кабинет, снял галстук и достал из бара шотландский виски. Дулатов прошелся по кабинету с бокалом в руке, потом поставил его на низкий столик у дивана и подошел к сейфу. Досье на Неязову вот уже много месяцев лежало под стопкой важных документов, ожидая своего звездного часа. Ансар сел на черный кожаный диван, взял со стола стакан с крепким элитным напитком и сделал один приличный глоток. Он пролистал досье педиатра до папки с фотографиями и, высыпав их, начал снова рассматривать. Новая Мира отличалась от той, что была в январе. Под зимним пуховиком скрывалось стройное подтянутое тело и светлая кожа, по которой хотелось пройтись подушечками пальцев. Закрыв глаза, он вспомнил, как она аккуратно потирала лицо и шею салфетками. От этого видения ему вновь стало физически тяжело. «Да что ж в тебе такого?» — прорычал он, бросил фотографии на стол и опустошил бокал. «Свалилось на мою голову». Он вытащил телефон из кармана, набрал ее, поговорил и предложил перенести встречу. Ее голос, манера речи и спокойствие все больше и больше привлекали и пугали Дулатова. Не привыкший к отказам, переносам и смене планов на бегу, сейчас он внезапно понял, что подстраивается под нее, и это становилось для него проблемой. Много Дулатов не пил, так как на следующий день его ждали на празднике Тасуакесер, сына, названной племянницей Индиры. Покойная жена Ансара много лет дружила с ее матерью, хозяйкой нескольких элитных бутиков Жанель Сереевой. Индира вышла замуж за немца Роберта, чья семья в середине 90-х эмигрировала из Казахстана в Германию, а он вернулся сюда по работе. Их сыну Тимуру исполнился год, и Индира попросила именно Ансара разрезать ему путы. Такую важную миссию доверяют самому уважаемому человеку из круга родителей. Это один из самых старинных казахских обычаев. Его проводят, как только ребенок начинает делать первые шаги, чтобы будущее его было счастливым. Весной Ансар перерезал путы внучки, но и Индире не смог отказать, так как относился к ней как к близкому человеку. На праздник Дулатов пришел из Данели и Софии. По лужайке загородного клуба бегали дети, а хозяева праздника разговаривали с гостями. Ансар подошел к Индире поздороваться и заметил, как она светится от счастья рядом со своим вторым мужем. Первый был негодяем, из-за которого бедняжка попала в больницу с побоями. Но Ансар по просьбе Жанель подключил все свои связи, чтобы приструнить как его, так и его родителей, прикрывавших подонка. «Дядя Ансар, спасибо, что пришли!» Индира приобняла дорогого гостя, а он поцеловал ее в щеку. Познакомив Ансара и Дану со своими подругами, Индира обратилась к дочери Дулатова. «Дана, кстати, спасибо тебе большое за педиатра. Она нам так понравилась. Ничего лишнего не назначила, но после нее Тим быстро поправился. И так удобно, что она сама приезжает домой. А я говорила, что Мируэрт Асхатовна классная. Я буквально молюсь на нее. Кстати, папа тоже ее видел в прошлом году, да, пап?» «Да, видел». Кивнул он, усмехнувшись, а про себя подумал. «И тут она. Да сколько ж можно?» «А что за доктор? Мне бы тоже телефончик», — попросила некая Софья, которую представили как журналистку. «Ой, мне дай», — подключилась Зара, отца и мужа, который Ансар хорошо знал. «Ну, началось», — вздохнул Дулатов и обратился к мужу Индиру Роберту. «А это не новый генконсул Германии, случайно?» «Да, он самый», — ответил тот. «Вот пойду с ним поговорю». На самом деле Ансар не хотел вновь слушать о мире, которая вот уже несколько дней занимала его мысли. Сегодня он хотел написать ей и спросить, как внук, но вовремя остановился, решив не докучать ей. Позже мысли удачно переключились благодаря самому обряду Тосао-Кесер. Ансар все сделал по правилам и, перерезав путы ножницами, провел ребенка за руки до предметов, разложенных в конце белого полотна, акжол. Среди них яблоко, книга, деньги и домбра. Что ребенок выберет, такое будет его дальнейшая судьба. Яблоко символизирует достаток, книга — ум и любознательность, деньги — богатство, домбра — творчество. Родители и гости дружно умилялись, когда маленький Тим сел и потянулся к деньгам. Взглянув на довольных взрослых, малыш тоже начал хохотать и хлопать в ладоши. Через час, когда дети разыгрались, а взрослые разбрелись по группам, Ансар стоял поодаль и думал о том, как ему поступить с Мирой. Несмотря на отказ, ему все равно хотелось увидеть ее снова. И Дулатов понимал, что именно он должен сделать первый шаг. «Скучаешь?» Ансар повернулся и увидел, что позади него стоит подруга его покойной жены Жанель. В 94-м она похоронила мужа милиционера, которого убили бандиты. Чтобы прокормить дочь, она стала торговать китайскими товарами на алматинской барахолке. Оказалось, что в Жанель есть бизнес-жилка, и за несколько лет из простой продавщицы она превратилась в хозяйку двух люкс-бутиков. Однажды в один из них приехала Марьям Дулатова, познакомилась с Жанель, и как-то плавно их общение перешло в дружбу. Несколько лет назад Жанель отдыхала в Испании и познакомилась с местным ресторатором Виктором. У них закрутился роман, который привел к свадьбе и переезду Жанель в Мадрид. «Наблюдаю», — ответил Ансар. «Ну вот, Ансар, и мы с тобой стали бабушкой и дедушкой, а когда-то были такими же молодыми, как наши дети. Ты всегда остаешься такой же, как 20 лет назад». Услышав такой приятный комплимент, Жанель довольно улыбнулась. «А ты почему такой загруженный? Проблемы?» — искренне поинтересовалась она. «Я бы сказал, проблема», — усмехнулся он. «Ищите женщину?» — изогнула бровь Жанель. «И как ты догадалась?» Ансар опустил голову и посмотрел на носки своих туфель. «Женская интуиция и логика, над которой вы, мужчины, постоянно смеетесь. У тебя все на лице написано. И хотя ходят слухи, что Дулатов предпочитает от 30 до 40, я знаю, что ты просто затыкаешь дыру в душе, а в сердце никого не пускаешь. Это очень сложно, когда всю жизнь любил одного человека». «Тогда скажи мне, мой старый добрый друг, как ты поняла, что готова отпустить мужа и двигаться дальше?» — спросил Ансар серьезно. «Как я отпустила Шакена?» — задумалась Жанель и через несколько секунд пожала плечами. «Не знаю, это как-то само пришло. Появился Виктор, и дыра начала постепенно уменьшаться, стягиваться, как рана. Я не скажу, что он пришел на место Шакена, нет. Просто мой испанец своими поступками, словами, характером вдохнул в меня новую жизнь. И без него я себя уже не представляю. Знал бы ты, как он меня ругал, когда я не хотела принимать Роберта. Но именно Виктор вправил мне мозги». «И ты не переживала, что предаешь память первого мужа?» — нахмурился Ансар, вспомнив о своей Марьям. «Переживала?» — вздохнула Жанель и посмотрела вдаль, где ее дочь взяла на руках своего сына и крепко поцеловала его в щеку. «Но я знаю, что не воскрешу его, а жизнь продолжается. И если Виктор пришел в нее, значит, так было нужно. Все решения принимаются там». Она подняла голову к голубому небу, по которому медленно плыли пушистые белые облака. «Шакен хотел бы видеть меня счастливой, как и Марьям тебя». «Ты в это веришь?» — иронично отозвался Ансар. «Я — да. Вопрос, поверишь ли ты?» Жанель долго и пристально смотрела на друга, отчего ему стало не по себе, словно она заглянула слишком глубоко. «Но если ты меня об этом спросил, значит, появилась та, что пошатнула твою картину мира. Я права?» Ансар ничего не ответил, а лишь усмехнулся и покачал головой. «Как ее зовут?» — после недолгой паузы спросила Жанель. Мужчина склонил голову, дернул уголками губ, с которых невольно слетело имя. «Мируэрт. Мира. Боишься ее подпускать слишком близко?» Проницательная Жанель словно читала его мысли. «Боюсь, что я уже подпустил ближе некуда», — признался он и сам этому удивился. «Ох, Ансар, ты очень умный мужчина, даже слишком», — заявила Жанель. «Но вот тебе тема для размышления, раз уж ты любишь анализировать. Встретив Виктора и поняв, что меня к нему тянет, и я могу еще раз попробовать стать счастливой и любимой, я поехала к Шакену и провела на его могиле час. То молчала, то говорила. Мне просто надо было ему выговориться. И знаешь, что удивительно? Мне стало легче. Я поняла, что отпустить не значит предать. Возможно, и ты вскоре это поймешь».